Флот 4-го легиона выстроился для обстрела на Дамон Нишак-Каэлис. В системы залпового огня массовые ускорители и бомбоотсеки были загружены сокрушающие поверхность боеприпасы. Снаряды с кратким временем горения, электромагнитные импульсные бомбы малого калибра. На кораблях, определенных в сектора обстрела ближе к цитадели, использовались маломощные снаряды, а те, которым предстояло сравнять с землей внешние участки, подготовили самые крупные боеголовки. Стреляющие залпами фрегаты теснились рядом с более тяжелыми капитальными кораблями, собираясь пролить яростный взрывчатый дождь на планету внизу. Дети императоров в подготовке к бомбардировкам не участвовали. Пертураба не желал доверяться их огневой дисциплине, а Фулгрим отказался бомбить мир, о котором так долго мечтал. Через час после отдачи приказа последний из назначенных кораблей «Железных воинов» занял позицию на геостационарной орбите над Иидрисом с готовыми к разрушению орудийными отсеками и пушками. Команда на открытие огня пришла мгновение спустя, и небеса озарили параллельные потоки выстрелов. Целый легион космодесанта атаковал в управляемой смертоносной вспышке. Одного залпа было достаточно, одной испепеляющей секунды точно рассчитанного огня. Первыми ударили светоимпульсные лучи, зажигая атмосферу, чтобы последующие снаряды не испытывали трения. Затем вылетели снаряды из кинетических массовых ускорителей, обрушившиеся на поверхность планеты, как молоты богов. Ударные волны разошлись из различных секторов, вызывая тектонические взрывы по выверенным векторам. За этим последовали неядерные боеголовки, бившие последовательно, от внутренних краев к внешним, волна за волной. Зажигательные снаряды разгладили зону удара, превратив камень в стекло и испепелив всю органику, которая только могла там быть. Огненный конус стер все с поверхности Иидриса. В мгновение ока выжег, снес, разровнял город, стоявший нерушимо десятки тысяч лет. Цитадель Амон-Нишак-Каэлис окружила кольцо пустой, растертой в порошок земли. Огненный шквал, способный раскалывать планеты, превратил ее в остров, отрезал стены, башни и храмы от остальных строений. Стаи громовых ястребов, грозовых птиц, боевых ястребов и большегрузных посадочных аппаратов вылетели из заполненных посадочных палуб. Грузовые тендеры спустились на низкую орбиту и извергли тысячи войсковых транспортеров, броневых перевозчиков и барков снабжения. Гигантские масс-транспортники на гравитационных подушках с величественной медлительностью доставили на поле боя две боевые машины Легио Мортис. Но то была лишь первая волна вторжения. За ними последуют еще восемь, пока на планету не опустятся силы двух полных легионов космодесанта и их армии ауксилий. Но Иидрис боролся. Форик знал, что глупо так думать, но он чувствовал это. Большинство миров не были рады железным воинам, ибо 4-й легион нередко нес с собой разрушение и кровопролитие. Не собирались для их легионеров ликующие толпы, не устраивались утопающие в цветах триумфальные парады, как для желемановских попугаев. Однако этот мир, казалось, активно им противился. Пустошь, оставшаяся на месте эпицентра, представляла собой безжизненную равнину, покрытую пыльным щебнем и почерневшими обломками какого-то неизвестного материала. Может, раньше здесь и был город, захватывающий дух архитектурой, возведенный в забытые века павшей цивилизацией. Но теперь его разрушили до основания тщательней, чем это сделали орды варваров со Старым Римом. Зону высадки заполнили тысячи бронированных машин, лагеря снабжения, арсеналы, топливные бункеры. Облака ядовитого дыма от армады гусеничных воплощений ярости, готовых вести железных воинов и детей императора к погибели Иши, собирались над головой, как грозовые тучи. Батальоны подвижной артиллерии жаждали вступить в бой, и обоймы с закаленными стенобитными снарядами уже были установлены, готовые утолять эту ненасытную жажду. Огромная армия ждала приказа атаковать, но безопасность места высадки еще не была обеспечена. Через считанные минуты после приземления первого корабля «Железных воинов» легион начал строительство фортификаций, чтобы укрыть вторгшиеся силы и защитить линию снабжения с орбиты. Башни и стены вырастали за время, необходимое, чтобы освободить один грузовой отсек, благодаря модульным системам сборки, природному таланту и вековому опыту выполнять эту работу было так же естественно, как дышать. За железными воинами спустились дети императора. Они изрыгнули на поверхность планеты свой исступленный карнавал безумных смертных, вопящий, сумасшедший и размахивающий знаменами. А за фанатиками последовали, купаясь в их преклонении, сами воины Фулгрима, построившиеся с удивившей Форекса точностью. Фулгрим и Пертураба, блистательные в своих боевых доспехах, в золоте с пурпуром, в железе с бронзой, поднялись на вершину первой башни, построенной Форексом, где им открылся вид на огромную, как город, гробницу, которую им предстояло захватить. «Город мертвых», — заметил Пертураба. «Но подтверждающий, что в смерти есть красота», — отозвался Фулгрим. Форекс был вынужден согласиться. Орбитальные авгуры не передавали и намека на грандиозность и величие этого места. Даже гиперболизированная легенда, которую Фулгрим рассказал в Талиакроне, не отражала захватывающий дух колоссальности города-гробницы Эльдар. С безжалостной неотвратимостью железные воины возводили укрепления на месте высадки. Но если поверхность Гидры Кардатус с готовностью отдавалась лезвиям их кирок и буров, то этот мир их отвергал. Он сопротивлялся гигантским землеройным машинам. Он срамил левиафаны-экскаваторы. Им не удавалось уложить ни одного камня, который не нуждался бы в укреплении сверхожидаемого. 3 часа они провели в зоне боевых действий, и начальные контрволационные линии до сих пор не были построены. Обозленный Форекс громко поносил пневмашину своих подчиненных и инженерные команды, но ничего нельзя было сделать. Высокие зубчатые стены поднимались вокруг обширного района развертывания гораздо медленнее, чем когда-либо на памяти Форекса, хотя все же становились длиннее с каждой минутой.